Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. 41-й духовный принцип. Второй парцуф всегда – это половина высшего. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. Из Зоара. Так вот, что по причине поднятия точки, чтобы стать мыслью, раскололось или расщепилась каждая ступень на две половины. Что половина высшая, что кетер, хохма, осталась в ступени. А бина, зеа и нуква, каждой ступени они пропали от нее и спустились к ступени, что под ней. Это секрет аспекта разделения имени Элоким на ми и эле. Ибо ступень полная в 10 сферот Кахаб-Зон называется именем святым – Элоким, что в нем 5 букв против 5 сферот Кахаб-Зон, что Эли – это Кахаб, а Им – это Зон. И теперь, после того, как разделилась каждая ступень на две половины, что Кетер и Хохма, они остались в ступени, а Бина и Зон упали от нее – как сказано выше, находим, что остались в каждой ступени только две буквы – «ми». А 3 буквы «эли» они упали в каждой ступени на ступень, что ниже. И поэтому осталась верхняя половина каждой ступени в аспекте неопознаваемой. Как парцуф атика, что там это означает, что «хей» – нижняя, она не возвращается и не спускается из отверстия глаз – их, так же, как и во время Гадлута, ибо также во время Гадлута они возвращают к себе. Ахаб, Келим, то есть Бина, Зейрампин и Малхут, которых им не достает. Однако они притягивают гар светов. Это по той причине, что Хей, нижняя, она спрятана в них, что она и что на нее был сделан Цимцум Алев, чтобы не получить хохма, и поэтому они, верхняя половина каждой ступени, остаются всегда, все 6000 лет, со светом Хасидим, в секрете Авира Дахия. Но только нижняя половина каждой ступени притягивает во время Гадлута гар светов, в секрете буквы Юд, который выходит из слова Авир. И они возвращаются, чтобы стать светом хохма и гар. В нижней половине каждого парцуфа нет настоящий малхут. Вместо малхут там атирет есод, самой малхут. То есть получается гадлут, но гадлут не на самому или не на сам малхут. Атирет есод тоже стоит там, в нижней части. Нижняя половина также построена в нижней половине каждой ступени, в катнуте стоит кетер, хохма, этой половины. И под ней стоит атирет есод. Не малхут уже, а атирет есод. И когда теперь приходит свет, абсаг, то верхняя часть проводит хасидим и проводит хохму, но она сама ей не нужна. А когда поднимается, как мы говорили, нижняя половина к верхней, то при приходе света гар де хохма, то есть через абсаг, то получает гадлут, только нижняя половина этой ступени. Ибо там спускается атирет есод из-под хохмы на свое место, то есть становится под есод. И таким образом получает свет гар. То есть какой гар? Полный свет хая. Но какая хая? Имей в виду, с хасадим, конечно, и по отношению к самой себе, это настоящий гар. Это полностью свет хохма во всем совершенстве. Но чем это является по отношению ко всей ступени? По отношению ко всей ступени, по отношению к свету, который получает верхняя, получается только вак де гар. Верхняя половина ступени кетры хохма не присоединяет к себе по-настоящему бину, Зейрампин и Малхут, таким образом, что изнутри они не становятся полными 10 сферот, потому что стоит Малхут, которая под хохмой в верхней половине парцуфа, и которая не дает ей в верхней половине парцуфа свет хохма. И тогда получается, что нижняя половина получает, а верхняя не получает полного гадлута всей ступени. Ибо когда полный гадлут, в хохме должен быть свет хохма, свет хая. И в кетере, в конечном счете, должен быть свет кетера, то есть ехида. И нет этого, а есть только то, что нижняя половина получает вак-дегар, а в верхней половине есть только хасидим, нефеш и руах. Это великий механизм исправления, который дан свыше, большой тикун, в результате которого мы имеем возможность подниматься по ступеням, получать свет, получать все изобилие, опираясь на атерет-есод, на эту букву шин вместо буквы тав, как мы учили в атиот раби Эмнуна Саба. Еще раз, как мы учили в атиот раби Эмнуна Саба. Каждая ступень взаимосвязана с другой, что в каждой есть внутренняя и внешняя часть. Над парсой или над хазе – внутренняя часть. Половина парцуфа высшей части в количественном отношении должна быть равной половине парцуфа нижней части. Вот это очень важно знать. Или же, иначе говоря, внешняя часть должна быть равна в количественном отношении внутренней части.